Потом выпроводил меня через боковую дверь и велел идти в амбар посмотреть, во что он превратился. Сказал, что дверь не заперта. Иди, мол, сынок, а я туда загляну чуть позже. Ну, я и пошел. Не знаю, зачем он меня туда отправил, но мне и самому надо было поговорить с ним наедине, так что амбар вполне годился. Я полагаю, вы уже видели это помещение и знаете, во что он его превратил. Через несколько минут прибегает. Его аж распирает от радости. Под мышкой бутыль шампанского. «Ну, что теперь скажешь о своем прекрасном доме, мой мальчик?» — спрашивает он. «Разве не потрясающее зрелище?» Но я пришел не за тем, чтобы любезничать с ним. Мне все это было до лампочки. Я напустился на него, сообщил, что я думаю о его грязных проделках, и обвинил в краже письма. Он же только смеялся мне в лицо и все отрицал. «Ты спятил», — говорит. «Чего это ради, я стану красть свое собственное письмо?» Наверное, я и не думал, что будет толк. Просто хотелось разрядиться. Вот и разрядился. Я сказал ему, что он за птица, какой он дьявольски лживый и изворотливый черт, и поклялся, что буду бороться с ним до последнего и за вывеску, и за свою карьеру. А спустя каких-то полчаса он уже был мертв, — заметил Джордж. — Знаю, но я к нему не притрагивался. Джин молча взяла Лесли за руку. Между ними словно пробежала искра, и воздух в комнате, казалось, наэлектризовался. — Я к нему не притрагивался, — повторил Лесли уже без прежнего напряжения. Забегал по галерее, начал вытаскивать из бара бокалы, и я спросил уж, не хочет ли он отметить окончательный разрыв. Внешне все выглядело именно так. Но отец сказал, это не для тебя, мой мальчик, я жду гостя поважнее. Поэтому я ушел, оставив отца в добром здравии. Не было даже половины одиннадцатого. Отъехали всего 2-3 машины, и никаких признаков скорого закрытия заведения не наблюдалось. Я еще злился, и поэтому шел домой быстрым шагом. Вернулся примерно без 10-11. Когда уходили из пивной, видели кого-нибудь поблизости или по пути домой? Надо, чтобы кто-то мог подтвердить ваше заявление. Никак-то не обратил внимания, — сказал Лесли бледнее. Я и не подумал, что мне понадобится алиби. Иначе позаботился бы об этом. Я хотел успокоиться, побыть наедине с собой. Я могу сказать, когда он пришел. Твердо заявила Джин, и рука ее, прежде только касавшаяся руки Лесли, теперь крепко сжала ее. На нашей улице есть церковь с часами. За 2 минуты до прихода Лесли они пробили 3/4 часа. Угу. Ну что ж, возможно, кто-нибудь заметил, как он возвращался домой. Поищем. Даже если Лесли не врал, он вполне мог оставить отца в луже крови на роскошной танцплощадке. Ведь, по словам врача, смерть могла наступить и в 10:45. «Миссис Харкнес, я полагаю, не пришлось вас впускать. У вас были свои ключи». «Да, и вряд ли она услышала бы, как я входил. Она рано ложится и спит в глубине дома». Лесли бросился в другую крайность и принялся упоминать о разных неблагоприятных для себя обстоятельствах, хотя его не спрашивали.